Глава 26. Едва комендант завершил разговор с Хромовым, как из-за Кислицкого острова, на десятки километров протянувшегося по течению реки вдоль одноименного рукава, послышался гул авиационных моторов. Командование флота свое слово сдержало. На западный берег Дуная была брошена чуть ли не вся имевшаяся в юго-западной части Украины морская авиация. Как только она отбомбится, должна была вступить в действие корабельная артиллерия флотилии и орудия береговых батарей. К тому времени отряд десантных судов уже должен будет приближаться к Килии Веки, которую румыны теперь, после нескольких собственных неудачных десантов, в спешном порядке пытались превратить в самостоятельный укрепрайон. Вот только с идеей этой они слишком запаздывали. Мониторы, бронекатера и пограничные морские охотники кильваторной колонной подошли к рейду речной гавани Пардины и остановились ровно настолько, насколько понадобилось, чтобы головной пограничный катер и ассистировавший ему бронекатер приняли на борт 32 морских пехотинца под командованием коменданта плацдарма. «Поместятся все мои десантники, командир?» – встревоженно спросил Дмитрий, увидев, что на борту пограничного катера уже имеются бойцы, и в ответ услышал нечто очень знакомое. «Если приказано, значит, разместим, даже если придется развешивать твою пехтуру по реям и рассаживать по якорям». «Да это опять вы, капитан-лейтенант Клименко, и опять в роли начальника конвоя!» «А я, как только услышал о коменданте плацдарма, так сразу подумал, уж не тот ли это капитан-артиллерист, которого я снимал с какого-то секретного причала из-под Одессы? Оказывается, тот самый!» Пока они приближались к Килии Веки, артиллеристы наносили удары то по северным, то по южным окраинам этого городка. А то вдруг одновременно обрушивались на порт и на все, что могло находиться в нем, на воде и на суше. Одной частью своей городок пролегал вдоль устья рукава Татару, другой, сразу же за впадением притока в Дунай, уходил по нему правым берегом Килийского гирла. Попросив командира катера подойти к берегу на мысе, соединяющем эти две части, Гродов скомандовал «В бой, десантники! В бой!» и по сброшенному наотмель трапу ринулся к берегу. Вслед за ним, кто по трапу, а кто, спрыгивая с борта прямо в воду, ринулись к берегу бойцы его штурмового отряда. Артиллеристы все еще обрабатывали берег противника хаотичной какой-то пальбой, однако морские пехотинцы попросту не обращали на это внимания, словно от осколков своих снарядов они были заговорены. Зажав винтовку с примкнутым штыком под левой подмышкой, словно копье, капитан выстрелами из пистолета прокладывал себе путь между небольшими портовыми пристройками. Встретив острием штыка, выскочившего из-за угла румына, он добил его рукоятью пистолета в висок, а затем, сунув пистолет за ремень, метнул гранату в П-образно охваченный строениями двор, похожий на гостиничный, но наполненный суетившимися солдатами, которые готовились уйти отсюда вместе с погруженным на подводы армейским имуществом. Засев между подводами, Гродов и еще трое десантников несколько минут держали в блокаде оба выхода из здания, время от времени охлаждая пыл противника гранатами, пока, наконец, из дома не донесся голос мичмана Мищенко. «Не стрелять, живодеры! Здесь уже десант!» Как оказалось, его группа ворвалась в здание с тыльной стороны через окна первого этажа одного из флигелей. А пока штурмовая группа очищала и расширяла свой плацдарм, к нему уже подходили катера с полевыми стрелками. Все участники десанта понимали, что на сей раз фактор внезапности явно не сработал, румыны ожидали нападения, а потому открыли огонь по кораблям флотилии еще на их подходе, и сопротивление оказывали довольно яростное. Но и здесь солдаты противника были поражены действиями десантников, которые смело навязывали им рукопашные бои, умело орудуя штыками, прикладами, саперными лопатками и просто ножами. Поскольку десантные группы высаживались в различных частях города, да к тому же с севера широким фронтом наступали роты капитана Хромова, а прибрежье прореживали пулеметным огнем десятки пограничных катеров и судов флотилии, у румын создавалось впечатление, будто русские везде, что их огромное количество, а посему нет иного выхода, кроме как бросать оружие и сдаваться в плен. Ворвавшись на расположенную в глубине плато и окруженную небольшим земляным валом шестиорудийную батарею, Гродов, Мищенко и еще четверо десантников гранатами и пулеметным огнем выкосили большую часть артиллеристов, которые не успели бежать с позиций. Оставшихся же Гродов приказал согнать к трем пушкам, чтобы развернуть их в сторону дороги, по которой на юго-запад, в сторону холмистой гряды, бежали конные и пешие защитники городка. Заупрямившегося румынского сержанта, отказывавшегося выполнять его приказ, Гродов буквально вспорол штыком на глазах у сослуживцев, а затем, установив на орудийных механизмах дальность стрельбы, по-румынски приказал: «Цель – дорога, прямой наводкой, заряжай, залпом пли!» Выяснив, что получается у артиллеристов неплохо, он приказал вести беглый огонь по дороге, а сам подошел к сидевшему у блиндажа раненому офицеру. «Мне известно, что где-то на окраине города действует еще одна батарея. Где она?» – протянул он пленному карту. «Не знаю», – решительно повел подбородком лейтенант. «Еще раз спрашиваю», — поднес ему штык к горлу комбат, — «где она?» Все еще пребывая под впечатлением гибели сержанта, офицер ткнул пальцем на окраину урочища Антипол и тут же уточнил: «Вот здесь, между домиком лесника и пилорамой». «Сколько орудий? Только правду, иначе тебя ждет судьба сержанта. Это четырехорудийная батарея». После трех снарядов на ствол, посланных на дорогу, капитан распорядился зарядить все шесть орудий и, зачислив в обслугу десантников, приказал ударить залпом, потом еще и еще раз. Одно из орудий попыталось вступить с батареей в дуэль, но выпущенный им снаряд улетел метров на 100 в сторону. А когда после еще двух залпов оно тоже умолкло, Гродов вновь перевел стволы на дорогу, пытаясь обстреливать ее и видневшуюся вдали гряду уже не залпами, а в рассыпную, веером. Опасаясь, что слишком засиделся здесь, он передал орудие и пленных подоспевшей группе полевых стрелков во главе с младшим лейтенантом, а сам с десантниками подключился к прочесыванию улицы, ведущей вдоль рукава Татару. Дойдя до предместья и захватив в плен еще около двух десятков парализованных страхом румынских солдат, переправлявшихся через узкий рукав с острова Большой Татару, он выяснил, что вслед им движутся подразделения батальона Хромова. И действительно, буквально через 10 минут по ту сторону рукава появилось несколько всадников, довольно умело держащихся на неоседланных лошадях. Как оказалось, это был конный разъезд пехотного батальона. «Передайте приказ комбату!» – прокричал им Гродов. «Через рукав не переходить, в городе не появляться. Еще раз прочесать остров и ждать моего появления. Скорее всего, остров Большой Татару возьмет под контроль стрелковый полк. За нами остаются мыс Сатуноу и район Пардины». Расположившись в какой-то богатой, огражденной, почти крепостной каменной оградой усадьбе, комбат приказал радисту связаться со штабом флотилии. «Келью веки мы взяли», — доложил он подошедшему к рации адъютанту командующего. «Когда командующий усомнился в том, удастся ли вам взять этот город с первого десанта, я так и сказал. Прикажите Гродову взять Бухарест, и он его возьмет. Ну, Кильевеки еще далеко не столица, да и брал ее штурмом целый полк. Однако первым высадились на вражескую землю все-таки вы, и это уж закоренелый факт. Сужу по сообщению командира флагманского катера. Как-никак командую штурмовой десантной группой. Потому и говорю командующему, передайте его десантному отряду два пехотных полка, и через два дня он будет в Бухаресте. Что там у вас еще, товарищ капитан?» «Ничего особенного. Разве что наш десант соединился с десантниками северного плацдарма, пришедшими из района Сатуноу. И это тоже закоренелый факт. О потерях и трофеях сообщим чуть позже, как только свяжусь со штабом полка». «Только сделайте это как можно скорее. Командующий всегда с нетерпением ждет сообщений с западного берега. Душой на них отдыхает». В конце того же дня начальник штаба флотилии положил на стол контр-адмиралу донесение, которое после его визы следовало отправить в Севастополь, в штаб Черноморского флота. В результате десанта, произведенного, как уже докладывал раньше, силами 23-го полка 25-й Чапаевской стрелковой дивизии 14-го стрелкового корпуса, а также силами штурмового десантного отряда морской пехоты капитана Гродова, в районе румынского города Килиявеки захвачен плацдарм протяженностью в 12 километров. С учетом того, что бойцы южного десанта соединились с бойцами десанта, пришедшего из захваченного ранее плацдарма на мысе Сатуну и в районе поселка Пардино, общая протяженность территории Румынии, находящейся под контролем советских войск, составляет 75 километров, при глубине до 5 километров. Потери румынской стороны во время десанта на Килиявеки. Более 200 солдат и офицеров убиты. 720 сдались в плен. Захваченные трофеи: 30 пулеметов, 8 75-миллиметровых орудий, около 1000 винтовок. Наши потери: 3 бронекатера получили повреждения, 5 бойцов убито, 7 ранено. Особый героизм проявил рулевой бронекатера БК-112, старшина второй статьи Федор Щербаха. В результате прямого попадания снаряда в рубку командир катера был тяжело ранен, а рулевому оторвало осколком ступню. Скрыв этот факт, Щербаха сумел примкнуть катер к берегу, дождался высадки десанта, вывел судно из-под обстрела и, лишь укрыв его за ближайшим островком, объявил: «Все, больше управлять не могу», и тут же осел на палубу. Во время транспортировки в лазарет старшина умер от потери крови. Список и представление к наградам всех отличившихся будут направлены завтра. Командующий флотилией контр-адмирал Абрамов, начальник штаба флотилии капитан второго ранга Григорьев.